Глава 19. Малек. Они шли медленно. Пробирались в основном ночами, стараясь избегать открытых мест и стычек с тварями. Задачка была не из легких. Шутка ли? Провести незаметно целое войско, да еще с техникой и вооружением. Вот и шли, подобно гусенице, продвинув вперед авангард, замирали и, убедившись, что все спокойно, подтягивали оставшиеся силы. А силы были немалые. После захвата точки, где он отличился, обнаружив хорошо скрытый арсенал, Марфе удалось обратить в их веру почти 700 человек из 1500 проживавших там. В основном это была молодежь, но молодежь подготовленная, вымуштрованная полканом. Жаль, самого полкана так и не удалось обратить. Висит теперь, распятый вниз головой, на специально сделанном щите, рядом с кучкой пепла и обугленных костей своих собратьев, тех, что не захотели подчиниться. Да еще в гвардейском удалось пополнить ряды. Правда, там многих Инга просто лишила иммунитета, превратив в тварей, подчиняющихся прирученному элитнику. Малек холодно улыбнулся, вспоминая бойню в гвардейском. Все вышло как нельзя лучше. Они скрытно окружили территорию стаба и за несколько дней тихо захватили почти все форпосты с севера, востока и юга. Оставался только западный, тот, что ближе всего к границе пекла. Но Марфа почему-то решила его оставить. Видимо, из-за того, что он был довольно близко к самому гвардейскому по сравнению с остальными, и связь там была налажена лучше. А потом им даже не пришлось задействовать минометы, установленные в лесах вокруг стаба. Сработали лазутчики под видом беженцев, проникшие в стаб и в нужный момент перерезавшие охрану и открывшие ворота. Стаб пал за несколько часов. Правда, сопротивление было и очень активное со стороны группы стронгов. Они довольно долго оборонялись, теряя людей, а потом просто исчезли. Как им удалось выскользнуть, Малек до сих пор не понимал. И, похоже, вместе с ними ушел и глава безопасности Зубар. По крайней мере, сколько его не искали, так и не нашли. И вот они уже почти неделю идут к жемчужине, ради которой был задуман этот рейд — Горному. Вот только Марфа с большей частью войска, Ингой и элитником вдруг сорвалась с места и, ничего не объясняя, куда-то направилась, назначив главным над оставшейся частью его, Малька. Видимо, поэтому они идут не к самому Македонскому ущелью, а к стабу-спутнику, предгорье. «Малек, разведчики доложили, что впереди довольно обширная степь», отвлек его от мыслей и воспоминаний композитор, которого Марфа приставила к нему посыльным. «Лес уходит на запад, и, похоже, можно пройти по нему, но крюк получится большой». «Как всегда, не вовремя», — злобно буркнул Малек и еле сдержал желание придушить этого свистуна. «Ну, извини, мне сказали, я передал», — обиженно бросил композитор. «Уймись, я не о тебе», — уже спокойнее сказал Малек. «Сколько по времени займет обход?» «Ну, навскидку...» Парень поморщился, как бы прикидывая в уме, и почесал затылок. «Примерно к ночи дойдем». «Ха!» Малек откинулся на спинку кресла пикапа, в котором сидел. «То есть, что так, что этак, а выходит одно и то же. Тогда стоп. Будем ждать, и с наступлением темноты перейдем в степь». «А если они дроны запустят?» Малек резко повернулся, и композитор отпрянул, прикрываясь руками, словно ожидая удара. «Напомни-ка мне, сколько километров нам еще топать до этого предгорья?» — прошипел Малек, словно змея. «Какие дроны? Тогда на кой нам разведка, которая пропустит эти дроны?» Голос Малька становился все громче и напряженнее, и композитор с каждым словом, казалось, становился все меньше и меньше. «Сам сейчас в дозор пойдешь, дармоед!» — уже почти кричал Малек, выпрыгивая из пикапа. «Пшел вон!» С последним словом он отвесил хорошего пинка под пятую точку свистуна. Композитор, сложившись пополам, рысью кинулся подальше от разошедшегося командира, что-то бурча себе под нос по пути. Малек расправил плечи, огляделся и, сплюнув сквозь зубы, медленно пошел к голове колонны. Килдинги, те, что недавно влились в ряды, опасливо поглядывая на него, торопились поскорее уйти с дороги. А старые бойцы, знавшие его раньше, равнодушно, без улыбок и эмоций, молча кивали в знак приветствия. Он почти дошел до передового дозора, когда в голове вдруг резануло и перед глазами полыхнуло ослепительно белым. «Опять!» — процедил сквозь стиснутые от боли зубы малек, инстинктивно ухватившись за подвернувшийся под руку ствол какого-то дерева. Уже несколько месяцев его мучили эти вспышки, после которых он на некоторое время погружался в странные видения, всегда одни и те же. Вот и сейчас белая пелена, ослепившая его вначале, медленно затухала, и сквозь нее начали проступать контуры неизвестных ему людей. Но в душе что-то шевелилось, и возникало отчетливое чувство, что он знал их. Точно знал, но вот когда? Первым из белой пелены, как всегда, появился странный, заросший густой бородой мужик, с укором смотрящий на него из-под густых бровей. Сразу же за ним появлялась стройная высокая девушка с пышными русыми волосами и белой пушистой синеглазой кошкой на плече. Да, вот и она, только смотрит она на него не с укором, а как-то с горечью, словно о чем-то сожалея. Они просто молча смотрели на него, словно желая о чем-то рассказать, напомнить, и каждый раз малек пытался вглядеться в их лица, запомнить, чтобы, быть может, вспомнить хотя бы какие-то моменты, связывающие его с этой парочкой, но... Он не помнил ничего из своего прошлого. Все, что было до того, как он очнулся на руках Марфы и увидел дикие безумные глаза и улыбку Инги, словно стерли, вытравили из памяти. Марфа сказала, что его еле удалось спасти после того, как он попал в лапы элитника в попытке его пленения. И он верил. Верил, потому что видел элитника, скованного и привязанного к платформе. Видел уважительные взгляды соплеменников. И каждый раз, когда раздевался, видел огромные рубцы от ран, пересекающие его тело. Но черт возьми, кто же эти двое, что преследуют его уже долгое время в таких видениях? После первого раза он хотел спросить у Марфы, что это, но какое-то внутреннее чувство остановило его. А потом он просто не хотел показаться слабым и беспомощным в глазах предводительницы. Белая пелена постепенно растворялась, и вместе с ней исчезало видение, открывая перед ним картину застывших в недоумении и настороженности детей Стикса. «Что?» — злобно охрипшим внезапно голосом рявкнул он. Люди вокруг пришли в движение, упорно делая вид, что ничего не произошло, а если даже и произошло, то никто ничего не видел. Малек постоял еще немного, опираясь на удачно подвернувшееся дерево, пока силы не вернулись к нему окончательно. Он убрал руку со ствола, отряхнул ладонь от прилипшей коры и, обведя надменным, жестким взглядом суетящихся вокруг людей, властно скомандовал: «Всем отдыхать до темноты! После заката будем переходить открытую местность!» Люди замерли на мгновение, чтобы расслышать приказ командира, и потом вновь засуетились, выполняя свои обязанности. Малек осмотрел опушку леса и свое воинство еще раз и, пошатываясь из стороны в сторону, пошел к своему пикапу. До наступления ночи все равно делать было нечего, разве что разогнать новичков, чтобы попусту не шатались по лесу, а тихо сидели по своим норам, но на это есть замы. «Композитор!» Рявкнул он как можно громче и, не услышав ответа, ухватил первого подвернувшегося под руку бойца. «Найди мне композитора, и чтобы через минуту он был у меня!» Малек отпустил рука в камуфляже, за который держал бойца, и, холодно глянув ему в глаза, повернулся и подошел к своему пикапу. Удобное кресло мягко обволакивало его тело, наступившая тишина после остановки колонны нарушалась теперь только шумом ветра в вершинах деревьев, шелестом листвы и редким щебетанием птиц. Временный лагерь, повинуясь приказу, словно замер. «Надо же! И без надсмотрщиков все сделали как нужно», — подумал Малек и широко зевнул, прикрыв рот ладонью. «Звал?» — раздался голос композитора из приоткрытого окна пикапа. «Звал!» — буркнул Малек недовольно. «Но уже и без тебя все справились». «Ладно, следи, чтобы новички не разбредались, и при любых изменениях докладывай». «Понял?» — кивнул зам. «Ну, так я пошел?» «Иди уже!» — махнул рукой Малек и вновь смачно зевнул. «Я, пожалуй, немного вздремну». Тишина леса, мерный шум ветра в кронах и приятная лесная прохлада делали свое дело, и на него навалилась сладкая дремота, отключающая мозг и нервы от дневных забот и позволяющая отстраниться от мыслей, которые, словно рой пчел, постоянно гудели в его голове. Малек прикрыл глаза на мгновение, активировав дарсенса и просканировав подходы к лагерю, и, убедившись, что все нормально, погрузился в чуткий сон. Его окружала непроглядная темнота. Он не понимал, где находится и что происходит. Было так темно, что он почти физически ощущал плотность этого мрака, и, казалось, тот сдавливает его, обжимает со всех сторон. В полной темноте добавился еще и могильный холод. Пара, идущего изо рта, он не видел, но ощущал, как быстро теряющее тепло влага из его организма оседает на лице тонкой пленкой, отчего становилось еще холоднее. «Эй! Кто здесь?» — крикнул он, но звук его голоса словно увяз в вате, и не было ни эха, ни даже самого звука, будто слова прозвучали где-то глубоко в его голове. Страх начал оплетать его своими щупальцами, сдавливая и мешая дышать. Он, быть может, и попытался бы вырваться из этой западни, если бы знал, куда бежать. Но вокруг была плотная, непроницаемая тьма и полная давящая тишина. И холод, который, как ему показалось, становился все сильнее. «Эй!» — надрывая связки, заорал он. Но, как и в прошлый раз, звуки утонули в ватной тишине. Он прислушался, стараясь уловить хотя бы малейший шорох, который дал бы надежду, что он здесь не один. Бешеный стук собственного сердца и мерный шум крови в висках, усиленно проталкиваемый сердцем по венам, мешали ему. Он пытался успокоиться, унять сердцебиение, но это удавалось с трудом. «Хотя бы один, самый маленький лучик света, один звук или даже шорох!» — промелькнула мысль, и тут же он услышал что-то. Нет, сердце, сжимаемое холодными щупальцами страха, грозящего вот-вот перерасти в леденящий ужас, все так же бешено билось, но даже сквозь его стук и шум крови он что-то услышал. Мозг лихорадочно анализировал это и не мог определить ни направления, ни характера звука, который был непонятным и в то же время странно знакомым. Он замер, превратившись в слух, чтобы не пропустить то, что так ожидал. Но вокруг по-прежнему была звенящая тишина. Надежда, вспыхнувшая вдруг, стала постепенно угасать. Что с ним? Где он? Как сюда попал? Ни на один вопрос не было ответа, как не было и того или тех, кто мог бы ответить. Мысли, карусель которых не останавливалась в голове, не могли сосредоточиться на чем-то одном, постоянно перескакивая и меняя направление. Наконец, полностью отчаявшись и приняв неизбежное, он решился сделать шаг. Но ноги словно примерзли к той поверхности, на которой он стоял. Он стиснул зубы и завыл, как раненый зверь, от отчаяния, и в этот момент снова услышал... Теперь это уже не было чем-то неопределенным, это был разговор, Точнее, будто кто-то говорит где-то далеко-далеко, и до того места, где он застрял, доносились только невнятные звуки. Но это явно был чей-то разговор. Он шел не из конкретного места, а сразу со всех сторон, обволакивая его. Но даже эта странность не смогла остановить вспыхнувшую радость. Он не один. Здесь кто-то есть, и он сможет понять, где он и что случилось. Он уже не обращал внимания ни на холод, ни на темноту. Он просто вслушивался в доносящиеся звуки и пытался понять, о чем идет разговор. Но беседа велась очень далеко, и только по интонациям можно было определить ее характер. Но и в этом была какая-то странность. Тон беседы то был спокойным, то вдруг взвинчивался, словно говорящие вот-вот ринутся в последний бой друг с другом. И это происходило хаотично, без всякой системы. В душе вновь зародилась льдинка отчаяния, начавшая разрастаться в ледник, когда звуки вновь исчезли. Он вслушивался в окружавшую его тишину, но голоса пропали. Завыл он, сжимая кулаки от отчаяния, но что-то изменилось. На этот раз его вой раздался в пространстве, не утонув в вате тишины. Эха по-прежнему не было, но звук его голоса разлетелся во все стороны, словно заполняя собой пространство. Он замер от удивления. «Малек?» — раздался вдруг отовсюду до боли знакомый женский голос. «Это я! Я здесь!» — закричал он, обрадовавшись. «Грабли убрал?» — донесся также отовсюду мужской баритон. «Не твое! Забыл, что ли, кому служишь?» «Кто здесь?» Он опешил и от того, что говорящие приближались, и от того, что оба голоса были знакомы, но как он ни старался вспомнить, ничего не получалось. «Эй! Я здесь! Ко мне!» «Так вы сектанты?» — спросила кого-то девушка, но ответа не последовало. Он прислушался. Голоса явно приближались, и он решил, что те, кто идут, никак не пройдут мимо него. Нужно просто подождать. «Вот мы с Мальком в одной из таких состоим», — произнес баритон, отвечая на чей-то немой вопрос. «Ты кто?» — не выдержал он, понимая, что невидимый кто-то его знает и, судя по словам, знает неплохо. «Ответь, покажись! Я тебя знаю?» «Мне кажется, у меня второй дар проснулся». Это уже девушка, совершенно непонятно кому и зачем сообщила. Голоса приближались и, звуча со всех сторон, создавали ощущение, что говорящие идут к центру круга, где стоял он, в полной прострации от происходящего. Но то, что они сойдутся в центре, кто бы они ни были, придавало ему сил. Он выберется отсюда. «Знают, но правило есть правило. От этого зависит жизнь», — произнес баритон еще ближе. «Вперед нельзя», — сказала усталым голосом девушка. «Друзей-то забрал, но твоим первым испытанием стала та тварь, на которой твой дар активировался». Все ближе и ближе раздавался баритон. «Ну-ка, быстро выключил камеры обзора сзади и дай что-нибудь чистое из своего», — скомандовала кому-то девушка. Он стоял, слушая эти обрывки фраз, и ловил себя на мысли, что все это уже было. И было с ним, и с теми, кого он сейчас не видит, но слышит. В глубине души что-то рвалось наружу, словно из оков. Что-то пыталось вырваться из кокона забвения и напомнить ему о чем-то важном. Но неведомая сила сдерживала это. «Черт, как не вовремя!» Раздалось совсем рядом, и он ощутил страх не за себя, а за нее, ту, что говорит сейчас, и ей явно грозит опасность. «Малек, у меня...» Голос прервался на полусловие, и вновь наступила тишина. Он ждал еще некоторое время, надеясь, что вот сейчас голоса сойдутся в той точке, где он стоит, и этот кошмар прекратится. Но время шло, а голоса молчали. Страха, того, что охватывал его раньше, не было, но стало неуютно. Было полное ощущение, что кто-то стоит рядом и пристально смотрит, Причем они-то его видят, а он их нет. «Вы здесь?» — тихо спросил он, сам не понимая зачем. «Кто вы?» Его голос разлетелся по пространству, и это был ответ на его вопрос. Захотелось завыть, и вдруг по щеке потекло что-то обжигающе горячее. Он мотнул головой и, смахнув предательскую слезинку, тяжело вздохнул. «Малек, родной, что с тобой?» — раздался совсем рядом голос девушки. Он вздрогнул и неожиданно для самого себя вдруг ответил. «Беги, говорю!» «Погоди, а ты? Давай со мной!» Раздался как будто осмысленный, взволнованный ответ девушки. Он стоял, опустив руки и склонив голову к груди. Внутри бушевал пожар неизвестных чувств, и он почти шепотом, явно понимая, что это уже с ним было, проговорил. «Мне все равно конец. Я напоследок хочу искупить свою вину. Беги! Просто беги!» Ему показалось, что он услышал шаги, ощутил запах, удаляющийся от него знакомой незнакомки, а в ушах все звучало. «Малек, родной, что с тобой?» «Малек, твою же мать! Да что с тобой такое нахрен?» Кто-то тряс его за плечо и орал почти в ухо. Дар сработал как автомат, и говоривший тут же захрипел и стал задыхаться, отпустив его плечо. «Малек, это я, композитор!» Раздалось сдавленное хрипение откуда-то с уровня земли. Он открыл глаза и, поняв, что опасности нет, посмотрел еще секунду на свой сжатый кулак и, наконец, разжал его. Откуда-то снизу раздался глубокий вздох. Воздух со свистом врывался в расправляющиеся легкие композитора. Малек огляделся. Ночь уже наступила, и нужно было выдвигаться. Он тряхнул головой и резко открыл дверь пикапа, чуть не сшибив поднимающегося с земли зама. «Ты чего тут расселся?» — недовольно гаркнул на того малек. «Ты совсем рехнулся? Ты сам меня чуть не придушил!» — откашливаясь, возразил композитор. «Что с тобой такое? Тебе что, кошмары снились?» Малек замер при этой фразе. «Что ты сказал? Повтори!» «Я говорю, тебе кошмары, что ли, снились, что ты такой нервный?» — повторил композитор. — Нет, что ты перед этим сказал? — Ну, спросил, что с тобой такое происходит? — буркнул зам, ожидая от командира чего угодно и опасливо отодвигаясь подальше. А малька что-то резануло внутри при этих словах. Вот только как он не старался вспомнить свой сон, он не мог. Провал, бесконечная пустота, как и с его прошлым. Он стиснул в ярости зубы, так что эмаль начала крошиться, и рявкнул во все горло. «Ну, чего расселись? Подъем! У нас веселая ночка впереди!»